Марина Красина. Та, что живет в реке. Глава первая. В деревне Подлесная царил переполох. Председатель сельсовета Гаврила Ильич только что вернулся из волостной управы и сразу побежал по домам. Он требовательно стучал в окна, и почти у каждой избы повторялся такой разговор. «Гаси свою винокурню к черту, быстро!» «Да как же так, Гаврил Ильич, я только поставил!» «А вот так, выливай все, прячь, и чтоб не дымка, ясно?» «Да праздник скоро, как без стакашек-то, а?» Председатель показывал кулак, и хозяин, горестно вздыхая, топал разбирать самогонный аппарат и выливать приготовленную для перегонки смесь. Следом за председателем шел секретарь сельсовета Григорий Степанович и кричал. «Все на собрание! Все в школу!» Суматоха переросла в полный бедлам. Носились с какими-то тазами и чанами мужики. В раздражении покрикивали на жен, а те на путающихся под ногами ребятишек. Кузнец поймал секретаря за рукав и спросил. «Что стряслось-то?» «Агитатор из города едет! Неделю борьбы с самогонкой объявили!» «Тьфу ты! И скоро приедет?» «Вот-вот уже! Волости сказали собрание устроить, ну и чтобы честь по чести все. Шевелись!» Через час председатель и секретарь поднялись на пригорок за околицей и с него оглядели деревню. Нигде, ни над одной избой не вилось предательского дымка. «Видал, Степаныч? Дисциплина! Вся деревня трезвая! Пусть теперь агитатор проверяет, что хошь!» «А вот и он едет», — показал на дорогу секретарь. К деревне подъехала телега, в которой сидел незнакомый мужчина, явно городского вида. Он ловко спрыгнул на землю, поправил рубашку и поздоровался. «Добрый день, товарищи! Я из Вологды, агитатор. А вы председатель местного сельсовета?» «Здравствуйте, здравствуйте. Да, председательствую помаленьку. Я Гаврила Ильич, Смирнов моя фамилия, а это Григорий Степанович Рябов, секретарь нашего совета». «Очень приятно. А меня зовут Петр Ефимович Щукин». Приезжему на вид было лет 30. Невысокого роста, но широкоплечий. Ладно скроенный, он казался человеком солидным и серьезным. Черты лица простые, но приятные. Русые волосы расчесаны по тогдашней моде на пробор посередине головы. Одет он был просто. Рубашка, кожаная куртка, серые брюки, на ногах парусиновые туфли. Куртку, однако, пришлось снять, майское солнце не жалело тепла. Он забрал из телеги портфель и небольшой чемодан и улыбнулся. «Ну что, идем?» И вся компания двинулась в деревню. Народу в актовом зале школы набилось видимо-невидимо. Всем было настолько тревожно, но и интересно. Что же скажет агитатор? Щукин вышел на сцену, вынул бумаги из портфеля, глянул в них и начал свою речь. «Товарищи, у нас на дворе 1924 год. Время нынче непростое. Перед молодой советской властью стоит много сложных задач. Мы со всеми справимся, как победили голод в Поволжье и подлых интервентов. Но для этого нужны усилия всех членов общества, и более сознательные и политически грамотные должны вести за собой остальных». Агитатор был хорошим оратором. Держался он спокойно, а зычный голос легко долетал до самых дальних рядов. С огнем в глазах он говорил, что новое, справедливое общество строится как дом, по кирпичику, и строят его люди труда для себя и своих детей сами. Но есть еще у нас явления отсталые, которые надо беспощадно искоренять. Деревенские слушали внимательно. У кого-то на лице отражалась задумчивость, кто-то усмехался, кто-то горячо ловил каждое слово агитатора. Наконец, Щукин прервался, налил в стакан воды из графина, выпил и неожиданно спросил у первых рядов. «Самогончик гоните?» Под цепким взглядом агитатора мужики смутились, зачесали в затылках и забормотали что-то невнятное. «Выражайтесь яснее, пожалуйста. Вот вы, гражданин в зеленой рубахе, гоните?» «Я... ни капли!» — отозвался кузнец. Разве вот к празднику? Агитатор вздохнул. У нас деревня хорошая. Пришел на помощь кузнецу председатель. Да вы сами гляньте, товарищ Щукин. Дыма нигде нет, разве что печной. Винокурин по домам не держим. Весь зал повернул головы к окнам. Я недавно был в соседней деревне, Стромилово. Там ужас, что творится. Чуть ли не в каждой избе гонят. У вас не так, товарищи. С сегодняшнего дня объявляется неделя борьбы с самогоном. Отнеситесь со всей серьезностью. А может, эту борьбу на после праздника перенести, а? Раздался чей-то нерешительный голос задних рядов. Что-что? Переспросил Щукин. На спрашивающего зашикали соседи, и он промолчал. Агитатор, не дождавшись пояснений, продолжил. «Товарищи, хлеба и так мало, он очень ценен. Его ждут в городах, ждут в регионах, где ситуация тяжелее вашей. В таких условиях переводить зерно на водку – преступление. Да, настоящее преступление. Это подрыв народных сил, напрасная трата народного достояния, понятно?» «Что ж тут не понимать? Известное дело. Нечто мы не знаем». Поддержали Щукина несколько мужиков с первых рядов. «В течение этой недели нужно особенно усилить борьбу с самогоном. И вы сами должны выявлять несознательных членов общества, которые не понимают всей важности дела, и наставлять их на правильный путь». В зале вертели головами и с подозрительным прищуром оглядывали соседей. Не затесались ли где-нибудь эти несознательные? «А по домам смотреть пойдете?» — прозвучал тот же нерешительный голос. «Не слышно, скажите погромче». «Не-не, ничего». Агитатор еще немного рассказал о вреде самогона, о важности борьбы с ним и завершил выступление. Чуть ли не полдеревни пошло провожать Щукина до околицы, где его дожидался возница с телегой. Агитатору нужно было ехать дальше. Оглядев с пригорка Подлесное, он сказал председателю. «Да, нет у вас лишнего дыма. Не гонят так. Хвалю». «Дисциплина!» — важно воздел к небу указательный палец Гаврила Ильич. «Без нее никак», — согласился Щукин. «До свидания, товарищи. Слушайтесь председателя и поднажмите в борьбе с самогонкой». «Все непременно. До свиданица. Счастливого пути». Деревенские внимательно следили, как телега пересекает новый большой мост. Потом взбирается на пригорок, спускается с него. «Из чего?» – заворчал кузнец. «Гляди-ка, неделя по борьбе у них. И как нарочно к празднику. Хочешь отметить, стакан другой пропустить, а они… А потом неделю борьбы с портками выдумают. Голозадами будем ходить». «Вот после праздника бы и боролись», — поддержал обладатель нерешительного голоса. «Вроде уехал. Можно заново ставить, а?» «Я тебе поставлю», — прикрикнул председатель. «Дубовая твоя башка, сказано. В эту неделю борьба». Председатель достал кисет, свернул папироску и степенно закурил. «Он уже повернул на развилку?» «Да?» «Ага. Тогда вот какое мое слово». Что именно хотел сказать Гаврила Ильич, осталось неузнанным. На дороге показался пеший человек, и все с удивлением узнали в нем агитатора. «Гляди, обратно идет. Вот лихо! А лошадь где с телегой?» Петр Щукин подошел к деревенским и несколько смущенно сказал: «Товарищи, случилась ошибка, перепутали что-то в управе. Сейчас вот посыльный меня на дороге перехватил, оказывается, меня в других селениях через пару дней только ждут. Еще и товарищей по агитведомству надо дождаться. Нельзя ли у вас в Подлесном пожить несколько дней? За постой заплачу, не волнуйтесь». Мужики стали переглядываться, и секретарь сельсовета кивнул. «Можно у меня, Петр Ефимович? Изба просторная, места хватит. Идемте, сейчас обедать будем». Агитатор вместе с секретарем свернули на нужную улицу, деревенские еще немного постояли, пошушукались и разошлись. Секретарь сельсовета жил на перекрестке двух самых больших улиц Подлесного. Добротный дом был построен с размахом, и небольшая по деревенским меркам семья Григория Степановича размещалась в нем весьма вольготно. Сам секретарь, его жена Евдокия и два 20-летних холостых сына-близнеца, Павел и Никита, жили в основной избе. Старшая замужняя дочь Анна и ее супруг обычно занимали двухкомнатную пристройку, но сейчас перебрались в большой дом, а в их комнатах разместили гостя. После обеда Петр Щукин подремал пару часов, а потом в компании секретаря прогулялся по деревне. Потом долго общался с местными жителями, отвечая на вопросы и слушая жалобы, осмотрел школу. А после агитатор решил пройтись за пределами селения. Он устал от постоянного внимания разговоров, и ему хотелось побыть в одиночестве. Деревня Подлесная оправдывала свое название. От окраинных домов рукой подать было до леса. Мрачный густой ельник на первый взгляд казался совершенно диким. Но потом Щукин увидел, что между деревьями вьется укатанная дорога, а на деревьях есть насечки, обозначающие направление. «Настоящая тайга», — подумал агитатор, касаясь поросшего лишайником ствола ели. «Здесь, в Вологодской губернии, уже вступает в права север». Выйдя из леса, мужчина зашагал вдоль берега речки и, наконец, остановился в весьма живописном месте. Поодаль виднелся старый деревянный мост. Ниже него на берегу лежали три больших валуна, а почти в середине реки из воды торчали еще два таких же. Очень удобное место, чтобы сразу нырнуть на глубину или просто полежать на прогретых камнях, подставляя лицо солнышку. «Искупаться, что ли?» — сказал сам себе Щукин. День был жаркий. Я аж взмок весь, тем более вокруг никого. А рядом действительно не было ни души. Никто не проходил мимо, не полоскали с мостиков белье бабы, не плескались в воде ребятишки. Тишина и одиночество. Этого и хотел агитатор. Он разулся и попробовал ногой воду. Холодная, но вполне терпимая. Плавал Щукин хорошо и это занятие любил. Тело быстро привыкло к воде, энергичные движения согрели, и мужчина по-настоящему наслаждался купанием. Вода в реке была чистая, прозрачная, и он решил понырять. Задержав дыхание, он какое-то время плыл под водой, а когда вынырнул, то увидел на валунах посередине реки девушку. Она сидела спиной к Щукину и расчесывала волосы, очень длинные, необычного цвета, вроде бы черный, но с явно зеленым отливом. Девушка была совсем голая, но это ничуть ее не смущало. Она сидела спокойно, расслабленно и что-то напевала себе под нос. Изящная рука, расчесывая длинные пряди, отводила их в сторону, и взгляду агитатора открывались то круглые плечи, то спина и умопомрачительные изгибы ниже нее. У Щукина перехватило дыхание. Ему вдруг стало жарко, как в бане. Как завороженный, он смотрел на движение гребня, на струящиеся пряди волос и на соблазнительные изгибы девичьего тела. Где-то в лесу прокричала птица. От этого звука Щукин встрепенулся, и наваждение рассеялось. Агитатор разозлился сам на себя. Серьезный человек, между прочим, идейный коммунист, а сидит в воде и глазеет, как дурак на голую девку. Что же делать? Окликнуть ее? Крик подымет, что нарочно подглядывал, оправдывайся потом. Тихонько уйти? На берег незамеченным не выйдешь. Меж тем девушка отложила гребень, сцепила руки в замок за головой и томно потянулась всем телом, а потом вдруг обернулась и увидела агитатора. Какой-то краткий миг они смотрели друг на друга, а потом бултых. Девушка стремглав бросилась в воду, подняв фонтан брызг. Миг, и на камнях уже пусто. Щукин с недоумением посмотрел на расходящиеся по воде круги. Он ждал, что девчонка завизжит или начнет ругаться. Но чтобы так ухнуть в реку с головой... Дурище, потонет ведь от страха. Он нырнул, и под водой он увидел, что девушка вовсе не тонет, а весьма быстро плывет к другому берегу. Щукин вынырнул, отдышался и заметил, как закачались, зашумели заросли камыша на том берегу. «Эй, ты выбралась? Ты в порядке?» Ответом был невнятный возглас и легкий топот женских ножек. «Вроде все хорошо. А это что?» На камнях лежал костяной гребень, явно старинный. Многие зубцы затупились или обломались, и сам материал потемнел от времени. В середине гребня виднелся орнамент, а края украшения резные конские головы. Агитатор тяжело вздохнул. «Неловко-то как вышло!» Напугал девчонку до одури. Вон как улепетывала, еще и гребешок потеряла. А тот поди ценный, от бабки или прабабки достался. Щукин забрал гребень с собой. Надо аккуратно расспросить жену или дочь Григория Степановича. Вещь приметная, по ней наверняка узнают хозяйку. И можно будет вернуть пропажу. «Я так скажу, Петр Ефимыч, что с самогонкой боретесь, это дело нужное. Через эту пьянку столько бед бывает», — сказал за ужином секретарь сельсовета. «Мужик-то у нас удержу не знает. Как начнет пить, так и до полусмерти хлещет. Последние портки пропьет, а не остановится. Я по молодости работал у одного купца в лавке. Купчина был из старообрядцев, а они совсем водки не пьют. И знаете, как живут хорошо. В моей семье водка под запретом. Вон, хоть вымахали остолопы выше меня, они не... Я им пить не позволяю». Секретарь строго посмотрел на сыновей, и они, широкоплечие богатыри, дружно вздохнули, но возражать отцу не рискнули. «Правильно, Григорий Степанович», — отозвался агитатор. «Но одних запретов мало. Раньше как? Из крестьянина все соки помещик сосал. Из рабочего фабрикант. Что хорошего простой человек видел до революции? Ничего. Грязь, невежество и нищету беспросветную. Отсюда и пьянство. Трезвому-то недолго с ума сойти от такой жизни. Теперь эксплуататоров мы скинули, но людей еще воспитать надо. Их надо научить жить по-новому, показать другие пути. Так и изживем общественные пороки. Да, будет непросто. Это только дурь всякая в голове сразу застревает. А учиться и меняться всегда сложно. Но за нас это никто не сделает». Все задумались. За столом воцарилась тишина. А Щукин погрузился в воспоминания. В 12 лет он пошел работать на кожевенный завод. Дорога от заводских ворот до жилых кварталов вся была утыкана кабаками и рюмочными. Вечером ревел гудок, сообщая о конце дня. Толпа рабочих волной выплескивалась из ворот. И кабачики громко зазывали всех зайти в свое заведение, пропустить стаканчик. И уставшие, изнеможденные люди заворачивали туда. Трезвыми домой приходили единицы. Именно в таком кабаке 12-летний Петя Щукин и его 10-летний напарник Мишка впервые в жизни напились до беспамятства. Сотни раз будущий агитатор видел, как рабочие, теряя всякий человеческий облик, пропивали подчистую и так скудное имущество и влезали в долги. Алчные хозяева питейных заведений только радовались. Должник – самый верный клиент. Все одно расплатится, дорога до завода одна, в тетрадке у кабачика все записано, и никуда бедолага не денется. Повзрослев, Щукин всей душой возненавидел окружающую мерзость и решил бороться с несправедливостью. Так он и пришел к революционерам. «Давайте о хорошем поговорим за столом-то», а? Прервала молчание Евдокия, жена секретаря. «Как прогулка, Петр Ефимович? Куда ходили, что видели?» «Я по округе прошелся, в ельник за деревней сходил. Красиво у вас, спокойно, и лес шикарный просто. Грибов и ягод много?» «А то!» — сказал секретарь с такой гордостью, будто лично сажал грибы с ягодами и следил за их урожайностью. «Места у нас дивные. Охота и рыбалка, почитай, круглый год. Лес да река кормят». Река у вас тоже хорошая, да, чистая. Я даже искупался. День такой жаркий сегодня, почти лето. Когда же вы успели? Да вот, вечером. Остановился в тихом месте у деревянного моста. Никого вокруг не было. Я быстро окунулся и домой. У старого моста? Это где камни из воды торчат? Да. Секретарь поперхнулся. А Евдокия замерла, не донеся ложку до рта. Близнецы быстро переглянулись и снова опустили глаза. «А что такое?» – недоуменно спросил агитатор. «Так это... у нас никто там не купается. Омут под мостом. Затягивает на раз. Опасное место». «А, значит, повезло. Я хорошо плаваю, не зря ж у меня фамилия такая рыбная», – улыбнулся Щукин. Хозяева заулыбались в ответ. Близнецы даже хохотнули вслух. «Кстати, я там девушку видел, на камнях сидела. Глупо вышла, она меня испугалась и гребешок потеряла. Может, знаете, чей?» Агитатор достал из кармана гребень и положил на стол. А дальше случилось что-то странное. Евдокия вскочила, заохала и закрыла лицо ладонями. Ее дочь Анна вскрикнула и прижалась к мужу, а тот отпрянул от стола, будто на нем лежало что-то страшное. Григорий Степанович сидел, вытаращив глаза и раскрыв рот. И даже невозмутимые близнецы смотрели на гребень с большой опаской. Ничего не понимающий Щукин развел руками. «Товарищи, да что случилось-то?» «Он еще спрашивает». Зло ответил секретарь. «Приволок эту дрянь, а мы теперь расхлебывай». «Это шутихий гребень», — тихонько пояснила Евдокия. «Теперь она за ним придет и будет пакостить, пока не вернем, а то и задушит». «Что еще за шутиха?» «Ну, русалка, девка водяная, она в омуте под мостом живет. Потому никто там и не купается, она в раз за ноги схватит и утопит». Ошарашенный агитатор переводил взгляд с одного человека на другого. Кто-то был встревожен, кто-то зол, но все были предельно серьезны. Брови нахмурены, лица угрюмы, а в глазах настоящий, ненаигранный страх. «Друзья! Но это же бабкины сказки, остатки темной эпохи невежества. Вы что, по-настоящему верите в русалок, леших и прочее? Сейчас, в эпоху материализма?» Ответное молчание было красноречивее любых слов. Женщины опустили головы. Близнецы дружно повели плечами, разминаясь, и подвинулись вместе с Лавкой, чтобы сразу вскочить на ноги, ежели что. Мрачный секретарь завертел в руках деревянную ложку. А потом со всей силы швырнул ее в угол. Сглупил я. Надо было как-то аккуратнее сказать. Мелькнуло в голове у Щукина. Воздух в избе будто сгустился. И только что не искрил от напряжения. Щукин с тоской подумал, что верный наган лежит в портфеле. Портфель под кроватью в пристройке. А добежать туда ему, пожалуй, не дадут. Молчание затягивалось и становилось невыносимым. Вот-вот у кого-то сдадут нервы. «Я тебе так скажу, Петр Ефимович», — заговорил, наконец, секретарь, впервые обратившись к агитатору на «ты». «В чужой-то монастырь со своим уставом не ходят. Начальство тебе велело с самогонкой бороться. Но так борись. Тут мы со всем почтением. А вот в наш уклад не лезь. Нам-то всяко виднее, что сказка, что нет. Лезут всякие материалисты со свиным рылом в калашный ряд. А потом у нас урожай нет, да силки пустые». «Простите, не понял. Русалка хоть и пакостница, но полезная. Она по полям, лугам да огородам весной кувыркается. И все гуще растет. А если она не придет, так и посевам худо будет», — тихо пояснил Евдокия. «Мы ее омут обходим стороной, вещи ее не трогаем, а она весной подсобит». «Вы же видели, господин агитатор, какие тут леса. Буреломы непролазные. Ежели с лесовиком не подружишься, будешь все время пустой приходить, а то и вовсе не вернешься. Это я, как охотник, говорю». Подал голос молчавший доселе муж Анны. «Товарищ агитатор», – машинально поправил Щукин. «Господ всех повывели». «Товарищ, давай решим все миром», – уже почти спокойно сказал Григорий Степанович. «Ночь переждем, а утром ты пойдешь и положишь этот гребешок туда, откуда взял. И положишь еще кусок мыла, только хорошего, душистого. В извинение. Есть у тебя такое?» Щукин согласно кивнул. В его чемодане как раз лежало нераспакованное огуречное мыло от фабрики Бракара. Еще до революции его подарила одна милая особа. Хоть их пути дорожки давно разошлись, агитатор сентиментальничал и берег мыло для особого случая. Видимо, теперь случай настал. «Уж сделай, как говорю, это ведь не трудно. И так всем лучше будет. Договорились?» «Если на своем стоять буду, что толку? Это их не убедит. Крестьяне народ упрямый, тут надо с пониманием. А скандал устраивать тоже не дело. Соглашусь, пожалуй. А потом сообщу по ведомству, что суеверия тут очень крепки, и надо усилить работу с населением». «Хорошо. Вот и славно!» Взгляд секретаря потеплел. «Тогда утром тебя Павлушка и Никитка проводят. Не обессудь, Петр Ефимович, заодно и приглядят. Дельце сделаем, на том и мир». «Конечно. Извините, товарищи, если вас обидел. Не хотел». «Да чего уж там!» – проворчал секретарь. «Вы человек чужой, нашего житья не знаете. Вот и промахнулись. Ладно, давайте чай пить на боковую. Завтра вставать рано». Напряжение, наконец, спало. Близнецы подвинулись обратно к столу. Анна сходила за ложкой, которую швырнул отец. А Евдокия стала расставлять чашки с блюдцами и вынула из буфета баранки. Вскоре загудел самовар, и в избе сразу добавилось уюта и спокойствия. В эту ночь в доме секретаря ложились спать, как в крепости, ждущей осады. Григорий Степанович лично прошелся вдоль забора, приколотил две разболтавшиеся доски и запер ворота на все засовы. А маленькую запасную калитку для верности подпер тяжеленной дубовой колодой, на которой обычно кололи дрова. Евдокия тщательно закрыла все окна и ставни в доме. Потом она разбросала по двору сушеную полынь, а свежие крапивные полынные пучки воткнула в стены рядом с воротами, крыльцом и окнами. Щукин поминутно чихал от назойливого горького запаха, но не спорил. Считают хозяева, что травы отпугнут русалку, и пускай. «До ветру сейчас все сходите, чтобы ночью не припекло», – предупредил секретарь. «А то собак спущу, дом запру, и до утра уже никого наружу не выпущу». Хихикая, члены семьи по очереди пошли выполнять совет хозяина. Еще раз проверив ставни, засовы и двери, и убедившись, что все люди зашли внутрь, Георгий Степанович запер дом. Маленькая крепость была полностью готова к появлению недруга. Все семейство секретаря легло в большой избе, а Щукин ушел в пристройку. Он разделся и лег в кровать, но сон не шел. Агитатор мысленно прокручивал события дня и никак не мог их уложить в голове. Сам Щукин не верил ни в бога, ни в черта, ни тем более в какую-то там фольклорную нечисть. Никогда в жизни он не сталкивался с чем-то, способным поколебать его убеждение, что мир строго материален, а все сверхъестественные существа – выдумка невежественных людей или хитрых жрецов. Однако он видел своими глазами ту девушку на камнях. И она была вполне реальной. Кто она? Местная дурочка или какая-нибудь сектантка? А может, это розыгрыш или провокация от местных? Но зачем? Щукин уже задремывал, как вдруг услышал звуки. Тихие шлепки, будто кто-то шел мокрыми босыми ногами по двору. Собака тявкнула раз, другой и умолкла. Все-таки пошел кто-то в нужник. Не утерпел, подумал агитатор. Он перевернулся на другой бок и приготовился было уснуть. но прислушался и сел в кровати. Шаги удалились, но не затихли совсем. А потом звук стал приближаться. Но с другой стороны. Кто-то обходил дом кругом. Агитатор встал и на цыпочках, стараясь не потревожить скрипучие половицы, подошел к двери и заглянул из пристройки в избу. Все спали, только сочный храп нарушал тишину. Щукин невольно улыбнулся. Какие рулады выводят. Так боялись русалки. Гляди-ка, дрыхнут. Пересчитав людей, агитатор убедился. Все на месте. Тогда кто бродит по двору? Щукин вернулся, достал из портфеля наган, зарядил его. Потом осторожно сел на стул рядом с окном и прислушался. Снаружи по-прежнему кто-то ходил. И к шагам теперь добавились поскребывания и постукивания. Неизвестный прощупывал стены и ставни, ища слабое место. И недовольно сопел, видимо, не находя его. Вот странные звуки послышались совсем рядом. Ночной гость проверял окно пристройки. Поцарапался в ставни, задел пучки травы и отпрянул. Потом вернулся и стал ощупывать стену под окном, что-то бормоча, но так тихо, что нельзя было разобрать ни слова. Щукин покрепче сжал рукоять нагана и постарался дышать тише. Правда, с сердцем так не получалось. Оно продолжало колотиться, как бешеное. В горле пересохло, на лбу выступила испарина. Агитатор вовсе не был трусом. Он храбро воевал в гражданскую и в свое время стойко переносил заключение в царской тюрьме. Случалось ему и драться с полицией, и удирать от карательного отряда казаков. И всегда Щукин сохранял рассудительность и держался бодро. Но сейчас эти вроде бы не опасные звуки снаружи пугали Щукина до одури. Воздух в комнате будто сгустился и не проникал в легкие в полной мере. А стены и потолок комнаты, казалось, вот-вот начнут двигаться и прихлопнут агитатора, как мышь в ловушке. Нестерпимо хотелось завопить во весь голос, выскочить во двор и глотнуть свежего ночного воздуха. В голове плавало какое-то мутное марево, и никак не получалось сосредоточиться даже на самой простой мысли. Рукой, держащий наган, Щукин вытер пот со лба. Холодный металл барабана коснулся кожи. Это несколько отрезвило агитатора. Усилием воли он заставил себя вспомнить тюрьму и то, как они с товарищами передавали друг другу записки. Марево в голове прояснилось, и страх несколько улегся. Щукин глубоко вздохнул и ощутил, как стены перестают давить. Ему уже не хочется, сломя голову, бежать во двор. Снаружи ночной гость тихо, но очень возмущенно завыл. Он перестал чувствовать страх и смятение человека. И это ему не понравилось. А Щукин еще больше ободрился. Кто бы ни шастал по двору, он не получил, чего хотел. Царапания, сопения и прочие звуки стихли. Агитатор прильнул к щели в ставнях. Ночь была лунная, и он увидел угол сарая и кусок пустого двора. Вдруг наискось через двор метнулась какая-то фигура, перемахнула через забор и исчезла. Через щель было видно немного, да и это существо удрало слишком быстро. Но Щукин был уверен, что оно бежало на двух ногах, хоть и по обезьяне, низко опустив руки. А длинные, до самой земли волосы существа скрывали очертания тела. Агитатор шепотом выругался, причем весьма грязно. «Что в этом подлесном творится? Лучше бы они тут в каждой избе самогон гнали и пили до посинения!» В сердцах сказал он. Агитатор еще раз прислушался. Дворовые собаки затеяли возню из-за косточки. Но в остальном было тихо. Щукин положил наган на стол и только сейчас почувствовал, насколько он устал и хочет спать. А еще как нога и бок затекли от напряженного сидения в неудобной позе. Широко зевнув, Щукин повалился на кровать. Все разбирательства и мысли по поводу странного ночного гостя он решил оставить на потом, а сейчас спать немедленно. Едва голова коснулась подушки, агитатор уснул. Правда, спал он не крепко, и до самого утра ему снилась всякая дрянь. То видел он старшего надзирателя Кобылина, который замахивался на агитатора знаменитой нагайкой из засушенного воловьего ствола. То снились ему дымящиеся руины, то мутная вода, из которой высовывалась чья-то щупальца. Едва начало светать, как в пристройку вошел Григорий Степанович и бесцеремонно потряс Щукина за плечо. «Вставай, пора! Гребешок и мыло не забудь, да одежу сменную!» Щукин ворча поднялся. Голова гудела, в глаза будто песка насыпали. Меньше всего ему хотелось сейчас вставать, тем более куда-то идти. Но раз обещал, приходится держать слово. В избе уже все проснулись. Евдокия хлопотала во дворе, Анна с мужем умывались. Хмурые близнецы поминутно зевали и почесывали за воротами рубахи, но уже были полностью готовы. «На лодке подойдете поближе, а до самих каменьев ты вплавь», — наставлял Григорий Степанович. «Но в воде долго не болтайся, а то она за ноги хвать, только пузыри останутся». Сонный агитатор кивал и не спорил. Не стал он и спрашивать у семьи секретаря, как им спалось. И слышали ли они что-нибудь ночью. Сперва надо отнести вещи, отоспаться, а уже потом поговорим. Все вышли из избы. Агитатор зябко поежился, было свежо. Пока шли по двору, Щукин пытался рассмотреть, оставило ли ночное существо следы. Но в синих рассветных сумерках еще ничего нельзя было разглядеть. «Ну, давай там, удачи», — сказал на прощание Георгий Степанович. И запер ворота. А близнецы и агитатор двинулись к берегу реки, за лодкой. Пока пришли на место, пока отвязали лодку и поплыли, уже рассвело. Близнецы молча налегали на весла, а агитатору только и оставалось, что сидеть и любоваться пейзажем. Над гладью реки легко плыла туманная дымка. Небо было ясным, только на востоке висели облачка, и из них поднималось ласковое золотое солнце. По берегам сверкала нарядная, будто умытая зелень. Над лесом и лугами звучал громкий птичий хор, приветствующий новый день. Было чем залюбоваться. Но вот впереди показались старый мост и торчащие из воды валуны. «У камышей встанем на якорь», — нарушил наконец молчание один из близнецов. «И вас подождем. А вы плывите, только осторожно». «Хорошо». Пока близнецы подводили лодку к нужному месту, пока останавливались, агитатор разделся и попробовал рукой воду. Да уж, не баня. Свежо. Ну все, я пошел. Щукин соскользнул в воду. Тело сначала запротестовало от такого издевательства. По рукам и ногам прошла дрожь, дыхание перехватило от холода. Но сделав круг другой вокруг лодки, Щукин вполне разогрелся. Взяв злополучный гребень и мыло, он поплыл к валунам посередине реки. Вот он уже на месте. Подтянувшись на руках, агитатор сел на камни и положил гребешок и мыло в выемку валуна подальше от воды. Потом махнул рукой близнецам. Все, сделано. Те дружно заулыбались и помахали в ответ, мол, возвращайся. Но с валунов открывался такой замечательный вид, что Щукин не смог отказать себе в удовольствии посидеть здесь еще немного и полюбоваться рекой и лесом. Вдруг справа раздался громкий всплеск. Щукин повернулся и аж подпрыгнул на месте. Из воды торчала женская голова. Вслед за ней показались и плечи. Вдруг справа раздался громкий всплеск. Щукин повернулся и аж подпрыгнул на месте. Из воды торчала женская голова. Вслед за ней показались и плечи. Приподнявшись из воды, та самая вчерашняя девушка с любопытством разглядывала агитатора. Ее волосы и черты миловидного лица были вполне человеческими, А вот глаза, круглые и выпуклые, как у рыбы, с большим черным зрачком на желто-оранжевом фоне. Девушка приветливо улыбнулась, и во рту у нее агитатор успел заметить игольчатые, как у щуки, зубы. «Не может быть! Русалок не бывает!» — вырвалось у мужчины. «А как же я?» — удивилась девушка. Щукин был так ошарашен, что я не понял, как незнакомка выбралась из воды. Раз — и вот она уже стоит рядом на камнях. Ростом она была чуть выше Щукина. Длинные до самых пяток роскошные волосы окутывали ее тело, словно плащ. Ни одежды, ни обуви на русалке не было. Кокетливым движением она отбросила волосы назад и предстала перед агитатором во всем великолепии. Все формы и изгибы ее тела были ровно такими, чтобы волновать и восхищать, и при этом не казались вульгарными. Округлые плечи, пышная грудь, тонкая талия и умопомрачительный изгиб бедер, между которыми темнел нескромный треугольничек. Окажись тут сейчас и Венера Милосская, Венера кисти Боттичелли и Афродита с картины Дрейпера, все они, поглядев на соперницу, завернулись бы в покрывало и ушли, признав поражение. Русалка была не просто красива, она еще и казалась чистой страстью, воплощением природной любовной тяги, что не ведает стыда и глупых страданий. У Щукина перехватило дыхание. Завороженный, он смотрел только на русалку, и весь мир вокруг исчез. Выстрели сейчас кто-нибудь прямо у него над духом из нагана, он не заметил бы. Кокетливо улыбнувшись, русалка подошла вплотную и села напротив агитатора, сложив ноги по-турецки. «Спасибо, что вернул мой гребешок. Я очень расстроилась и разозлилась, когда поняла, что ты его забрал. Это мой любимый гребешок. Он у меня давно, с самого... Когда же...» Пока русалка вспоминала, когда у нее появился гребень, Щукин пришел в себя. Он глянул на близнецов в лодке. Те отчаянно махали руками и делали неприличные жесты. Агитатор помахал в ответ, мол, уже иду. Но любопытство пересилило, и он остался на месте. «Так это ты ночью к Григорию Степановичу приходила? В окна скреблась?» «Я!» – пожала плечами русалка. «Если бы у тебя забрали любимую вещь, разве ты не пытался бы ее вернуть?» «Пытался б, конечно». «Вот я и пришла». «А ты и мылом пользуешься?» «Конечно. Особенно я розовое люблю. Но что-то его давно не приносили. Но огуречное мне тоже нравится». «А как тебя зовут? Ты правда в омуте под мостом живешь? И откуда ты вообще появилась?» Щукин смутно помнил из книг Гоголя, что русалками становятся девушки, которые утонули. И вроде им полагалось быть в длинных белых одеяниях. А это и выглядит вполне живой. И без одежды обходится, и имеет некоторые рыбьи черты. Другой вид разумных существ? Кто она вообще? Эх, сюда бы какого-нибудь ученого. Ишь, какой шустрый! Ты сам-то кто таков? Я тебя среди деревенских не видела. А я из города. Петр Щукин меня зовут. Приехал агитационной работой заниматься. Какой работой? Агитационной. Ну, рассказываю местным, что нехорошо водку дома гнать и пьянствовать. А-а-а! Протянула русалка, и в ее голосе прозвучало уважение. Только вряд ли они тебя послушают. Сразу, может, и не послушают, но все равно надо с населением работать, объяснять. Кстати, я-то тебе свое имя сказал, уж и ты представься. Улыбка на лице русалки померкла. Будто ей пришлось вспоминать что-то неприятное. «Беляной меня зовут. Только давно это было. Теперь уже не зовут». «А ты здесь с каких пор живешь?» «Я не помню», – печально сказала русалка. «Иногда мне снится, что я жила в деревне, но не знаю, было ли это взаправду. Кажется, я всегда была в реке. Здесь хорошо. Знаешь, рыбья чешуя сверкает, прямо как драгоценные камни. Когда плыву в стайке рыб, то представляю, что я в царской сокровищнице. А кто сейчас в Москве царь?» Агитатор, не сдержавшись, хмыкнул. «Нет больше царей. Теперь рабочие люди сами собой правят, социализм строят». Новость об отсутствии царей ошарашила русалку. Она хлопала глазами, открывала рот, будто хотела что-то сказать, но не могла подобрать слов и закрывала его снова. «В моей реке все по-старому, а снаружи вон что творится», — сказала она наконец. «А ты какого царя помнишь?» Не отставал Щукин, надеясь вызнать у русалки хоть что-то конкретное. Но она молчала, накручивая локон волос на палец и глядя куда-то вниз. Кажется, русалка потеряла интерес и к разговору, и к самому агитатору. Щукин посмотрел на близнецов в лодке. Те хватались за весла, корчили зверские рожи и проводили ладонью по шее, мол, совсем караул. «Ладно, Беляна, мне пора. Не сердись, пожалуйста, из-за гребешка. Я его не со зла взял. Я же не думал, что ты в реке живешь. Теперь все, вернул с прибытком. Ну, счастливо оставаться». Русалка подняла голову, и в ее оранжево-желтых глазах на миг мелькнуло что-то хищное. «Стой, Петя, не так скоро. Отгадай-ка сперва мою загадку». «Какую еще загадку? Зачем?» «Так надо. Отгадаешь, получишь награду. У меня и жемчуга есть, и кольца золотые, и цепочки». «С утопленников поди все снято», — мелькнуло в голове у агитатора. «А если не отгадаю?» «А если нет, то моим навеки станешь». Щукин вдруг почувствовал себя актером, который играет в каком-то дурном спектакле, но не может уйти со сцены и вынужден подыгрывать другим артистам, путающим роли и слова. «Мне ничего не надо, Беляна. И отгадывать не буду уж, извини. А теперь все. Мне пора. До свидания, меня ждут». «Не дождутся». Русалка толкнула агитатора, и тот, не удержавшись на камнях, рухнул в реку, подняв целый фонтан брызг. Следом за ним прыгнула русалка. Оказавшись в воде, она оплела Щукина руками и ногами, не давая ему всплыть на поверхность, и потянула вниз, в сумеречную речную глубину. Агитатор старался сбросить русалку, но она оказалась очень ловкой и сильной, и избавиться от таких объятий было невозможно. Он пытался ударить ее головой в лицо, но та уклонилась и только злорадно оскалилась, показав острые, как бритвы, щучьи зубы. В груди давило, кровь отбойным молотком стучала в голове. Нестерпимо хотелось сделать вдох, но желанная поверхность воды медленно отдалялась. Проклятая русалка побеждала. Агитатор запаниковал и забился в корчах, тратя последние крохи воздуха. Он рефлекторно сделал вдох, и вода попала в легкие. В груди и в спине будто зажегся кузнечный горн. Мужчина зашелся неудержимым кашлем, и вода уже свободно влилась в его тело. В глазах потемнело, и сознание агитатора погасло. «Давай, Никита, на колено его пузом положи, пущай вытечет. Фу, у него розовая пена носом идет. Значит, живой еще. Держи платок. Ну как, дышит?» Возвращение к жизни оказалось весьма болезненным. Все тело ныло и отказывалось слушаться. В груди горело. Голоса близнецов Щукин слышал приглушенно, будто издалека. Рот наполнился чем-то кислым и агитатора вырвало. Стоя на четвереньках и отчаянно кашляя, он извергал из себя мерзкую смесь речной воды и ила. Рвота прекратилась, и Щукину сразу стало легче. С помощью близнецов он поднялся на ноги, его шатало, но стоять он вполне мог. «Как себя чувствуете, Петр Ефимович?» «Ох, вроде жив», — ответил Щукин. И ему стало стыдно, что он так и не запомнил, как различать братьев и кто из них кто. «Мы это, веслом шутиху-то отогнали и вас достали. Чего вы с ней лясы точили? Вас же звали обратно. Уж и так вам махали, этак!» Сукаризной сказал один из близнецов, весь мокрый с головы до ног. «Наверное, он за мной в речку нырял», — престыженно подумал агитатор. «Спасибо вам, парни. погроб ваш должник буду. Щукин пожал каждому руку и рассыпался в благодарностях. Братья смущались и бормотали: «Да ладно, чего уж там?» «Ну что, домой? Сможете идти-то, Петр Ефимович? Чай на лодке теперь не поедем, пешком до деревни пойдем». Агитатор посмотрел на валуны. Сейчас там было пусто, и, кажется, не найти было лучше места, чтобы нежиться на утреннем солнышке и любоваться рекой. Щукина всего передернуло, и он сказал: «Да, лучше так, ножками». Едва компания вошла в ворота секретарского дома, все набросились на них с вопросами. Близнецы, явно подражая степенной манере отца, рассказывали, как было дело, а Щукин в нужных местах поддакивал. После того, как все поудивлялись, поохали и пощупали чудом спасенного агитатора, секретарь сельсовета заявил с плохо скрываемым торжеством: «А я же говорил, я ведь вам, Петр Ефимович, сразу сказал! Осторожнее, положите все на камень и сразу назад, а вы с ней любезничать вздумали, расспрашивать!» «Виноват, виноват», — развел руками Щукин. «Вы были правы, Георгий Степанович. Ну уж очень любопытно было, я ведь всегда думал, что это все сказки, суеверия. А тут вживую, это другой вид разумных существ. Сколько их? Откуда берутся?» «Да пес знает», – пожал плечами секретарь. «Русалка вроде тут одна, и она в речке с давних времен обитает. Прадед мой еще про нее рассказывал, а ему старшие». Все помолчали. А потом Евдокия взяла Щукина за рукав и решительно потянула в избу. «Еда стынет, вас только и ждали, чтобы за стол сесть». После завтрака и чая с ватрушками агитатор в компании Григория Степановича отправился в сельский клуб. Он хотел вечером устроить здесь лекцию о вреде пьянства. Русалки русалками, а бездельничать агитатор не собирался. Раз уж застрял на пару дней в Подлесном, надо использовать это время с пользой. В конце концов идет неделя борьбы с самогонкой. Секретарь сельсовета всю дорогу был рассеян и как-то задумчив. Улучив момент, когда никого рядом не было, он сказал агитатору: «Дорогой Петр Ефимович, у меня к вам большая просьба». «Какая?» «Вы в отчетах своих про русалку нашу не пишите, пожалуйста. Вы же наверняка по ведомству дальше отчитаться должны». «Да, должен. А почему не писать?» «Ну, дык, она к агитации никак не относится, самогон не варит и не пьет. Чего про нее писать? А так понаедут проверяющие всякие, ученые еще, не знамо кто, не дадут простому селянину жить спокойно. И было бы из-за чего, да вам и не поверят про русалку-то». «Ну, это уже моя забота, поверят или нет. А почему вы так боитесь проверок и приезжих, дрожайший Григорий Степанович? Есть повод?» Агитатор прищурился, глядя на секретаря. И тот ощутил, как по спине пробегает нехороший холодок. Цепкий стал взгляд у Щукина, жесткий. «Не боюсь, чего мне? С бумагами порядок, да и по хозяйству все хорошо. Я человек маленький, это говорил Ильич у нас, председатель. А я вас просто прошу, по-человечески прошу, товарищ Щукин, не пишите в бумагах про русалку и не зовите ученых. Весна на дворе, посевная, дел по горло, страну поднимать надо, да русалки ли тут? Сидит она в реке и пусть сидит». Видя, что Щукин колеблется, секретарь применил главный козырь. «Мои-то сыновья жизнь вам спасли. Вот за это и промолчите, а?» «Хорошо», — сдался агитатор. «Не очень понимаю, почему вы так настаиваете, но ладно. Пусть будет по-вашему. Про русалку ни слова не скажу, но имейте в виду, когда меня спросят об обстановке, я намекну, что здесь творится странное». «Это уж ваше дело. Спасибо, что уважили мою просьбу». «Не за что. Не бойтесь. Буду молчать про русалку. Буду нем, как рыба». И мужчины пожали друг другу руки, закрепляя договор. После обеда из соседнего села приехала на телеге агитбригада. Двое мужчин и женщина. Их-то ждал Щукин. И с ними, после того, как прочел отличную лекцию о вреде пьянства, тем же вечером уехал. Провожать гостей вышло чуть ли не все население Подлесного. Как и день назад, люди столпились у околицы и смотрели, как телега пересекает новый мост, потом взбирается на пригорок. «Кажись, уехали. Надеюсь, больше никакую холеру нам не принесет. Что скажешь, Гаврил Ильич?» – спросил кузнец. «Теперь-то можно обратно поставить. Я уж 2 дня не пивши, изнемог в борьбе. Сдаваться пора», – поддержал кузнеца друг с нерешительным голосом. Но председатель, важно дымивший самокруткой, только покосился на них и ничего не сказал. Рядом с председателем стоял секретарь, тоже молчал и думал о своем. А думал он о том, что все вокруг меняется, и часто до неузнаваемости. Все теперь по-новому, по-другому. Люди-то не всегда понимают, что к чему, и не всегда вписываются в новый мир. А существа, что веками жили бок о бок с людьми, и подавно. Волшебство старого мира исчезает, растворяется в железной поступи прогресса. Может ли умереть, к примеру, леший или русалка? Как знать, как знать. Но люди перестают в них верить, рассказывать о них истории, бояться этих существ и уважать их. Ни один деревенский не стал бы долго болтать с русалкой и задавать ей кучу вопросов, как это делал агитатор Щукин, чем русалку и разозлил. И она попыталась его утопить. Григорий Степанович не отрицал прогресса. Он понимал важность изменений и понимал, какие блага несет в тяжелую крестьянскую жизнь новый мир. Но он не хотел, чтобы какие-то чужие люди шарились в реке и донимали русалку вопросами. Тем более измеряли ее, брали анализы или что там делают в таких случаях ученые. Хоть и нечисть, а своя. А еще Григорию Степановичу рассказывали старшие, что когда-то давно его пра-пра и еще много раз прабабушка, будучи юной девушкой, утонула в этой самой реке. И секретарю очень хотелось верить, что одна из его предков продолжает жить, пусть даже в облике русалки.